Почувствовал себя немного защищеннее, еще раз покрутил в голове как, а главное зачем, мне может нагадить Дамблдор, ничего нового не надумал, да и занялся своими делами. А вот еще через неделю шотландец огорошил меня скорым созывом экзаменационной комиссии на подмастерье арифмантики. Я слегка офигел, даже немного поскандалил, но получив примерный список вопросов стал чесать в затылке. В целом-то я и вправду с переизбытком осилил, большую часть знал, а остальное незаметно выучил, объем знаний на подмастера. В части ритуалистики чисел и цифр нашел массу занятных моментов. Причем основой этого раздела было восприятие и объект приложения расчетов. Например, я рассчитываю конкретный ритуал для алхимии, и вот, в рамках конкретного расчета, для конкретного ритуала я могу в формуле, например, 77 посчитать как 14 или 5. Причем все будет работать, итоговый результат в виде трансмутационного круга выполнит свои функции несмотря на такое математическое надругательство. Ну, в принципе, я всегда считал, что ритуалистика зло, мозгом непонимаемое. Только на Love Goodов и Надежда, кстати, заскочить надо бы перед Хагом, познакомиться, может и поговорить удастся, вроде по канону люди они симпатичные, несмотря на некоторое своеобразие. Да и на придиру посмотреть, почитать любопытно. До экзамена дожил, к лавгудам до него соваться опасался. Может у них я и обрету сакральное знание и понимание, как работают ритуалы, но были сомнения в экзаменопригодности после сего обретения. А сам экзамен прошел быстро, тихо и почти без вопросов. Дюжина мастеров, кстати небезызвестный Мартен присутствовал и раскланялся, несколько пергаментов с вопросами и задачами, написал за пару часов и получил колечко, все из того же стерлинга, правда серебро не так зажимали, как зельевары. Оплатил банкет по сдаче, вполне справедливая традиция как по мне. Присутствовавшие были в основном из Аврората, отдела чар и зачарований, так что послушал, не без удовольствия, байки и истории из аврорской жизни, причем с любопытного ракурса. Поинтересовался таким обилием мастеров, на что был просвещен, что служат в основном полукровки и представители малых и молодых родов. Доступа к широкому спектру образования нет, родовых знаний тоже по сути нет, денег на пристойных репетиторов или мастера хватает редко. Ну, а монетизированные гильдии держат в учениках годами, а в подмастерьях – десятилетиями. Вот и выходит, что учиться можно таким людям только общедоступному. А это палочковая рунология – причем именно чары и зачарования и арифмантика, остальные распространенные и доступные направления либо требуют склонность, либо не монетизируются толком. Ну, а с такими навыками, если нет своего дела, пути ли к поганым ксеносам, с высокой смертностью, там правда учат, хоть и опутывают контрактами. Или в Аврорат, где опасность меньше, зарплата больше, копит на будущее рода, по сути, вполне достойно и есть за что уважать. Поблагодарил предков за наше счастливое детство, без шуток, при всех неприятностях и канонстве у меня серебряная ложка выходит в заднице во рту, да и распрощался с экзаменаторами, пожелав им хорошего и полезного. Дома нацепил новую цацку на лапу, полюбовался и решил притормозить. Даже с белым металлом, становиться первым парнем на Гарлемщине меня как-то не вдохновляло. Ну и стал готовиться ко сну, завтра к поганым гоблам, требовать открыть доступ к сейфу. Они признают по факту, на основании завещания, а от гоблов в министерство, с печатью рода за официальным признанием как главой, так и эмансипированным по факту и воле прошлого главы. В общем дел еще куча, так что спать. 38. Корона, коронационные и прочие хлопоты. Проснулся я, по факту, главой древнейшего рода. Полюбовался своим величием в зеркале, к прискорбию его там не обнаружил, ну и направился к клятым гоблам, выбивать свое имущество. По прибытии известил, что желаю я общаться с управляющим сейфом главы рода Поттер. Ксенос выкопался из мерзких подземелий и обозначился как он и управляющий, что-то пробульков насчет имени. Я же особой разницы внешне не заметил, и есть у меня подозрение, что гадские людоеды, точнее один и конкретный гадский людоед общается со мной, представляясь разным. Ну да фиг с ним, шмякнул на стол копию завещания, сунул в мерзкий пупырчатый шнобель кулачок с кольцами. С завещанием гобл знакомился минут пять, даже рука слегка устала, но все равно приятно было, да и сведя омерзительные глазенки на кулачке, ксенос развернулся и проскрипел «следуйте за мной». Добирались дольше первого раза, но тоже к счастью переходами, а не горками. У ворот бункера, скромно обзываемого сейфом зеленорожий сунул мне ключ, буркнув: «Прошу вас, глава Поттер, ХМ, хоть и ксенос, но приятно, хотя небось бдительность усыпляет, рожа людоедская». В сейфе золото оказалось, относительно размера, немного, но прочитав лежащий на входе отчет, выяснилось, что основной капитал инвестирован малыми долями в различные производства и приносит вполне пристойную дюжину процентов годовых. Притом на возврат всей суммы гадкие коротышки просят сутки. Ну тут по уму и трогать особо ничего не надо, работает, не трожь, да и Nokia и прочие мелкомягкие не мой конек. А вот куча разнообразного барахла меня озадачила. Ну книги, ладно, понятно, пара шкатулок идентичных моей, очевидно те же тестеры. Но вот кучки одежды, интерьерной мелочевки и бижутерии наводили на мысли об артефактах. Ну, разберемся в любом случае. Прихватил официальную и малую печать рода, в сумку и на палец соответственно. Поменяв свою копию книги рода на оригинал, подобрал несколько упомянутых и нужных, но не читанных книг, покинул сейф. В любом случае, в книге рода найду объяснение, что за барахло, да и описание содержимого у ксеносов затребую, может там узнаю. Ожидая список, осведомился, а что за собственно иные источники дохода у сейфа наследника. Объяснение было ожидаемым, сбор благодарности МКВН пощупать шел в отдельный сейф, оттуда, в ученический до лимита, а после расширения оного наследником, просто все пожертвованное перешло в ученический сейф. Решил, пока есть время, повозиться с настройкой имущества. Флемонтовские указания разумны, но для форс-мажора, специфического притом. Поганый коротышка хотел откосить, мол, ученическим сейфом заведует другой сотрудник, но взглянув на мое благородное чело и, очевидно, вспомнив демонстрацию колечек, заткнулся и стал внимать. В итоге, провозился часа три, но решил все вопросы. Ежели помру бездетным, да хоть завтра, и придет некий Поттер, пусть чешет в Мунга, на проверку. Справка о 60% и выше соответствии, а карты махканалов там есть, Поттер и доступ ко всему. Пусть сам разбирается, гипотетический родич, а у рода будет шанс. В министерстве просто раскидал по отделам заявления и копии бумаг, заверенные печатью рода. Побегать пришлось, но это скорее им нужно, для отчетности и бюрократии. По факту я уже глава, и в случае недопонимания при наличии печати, тот же Визингомат с радостью поможет ужучить взорвавшихся чинуш. Подумал, да и нанес визитом бридж, для благодарности за помощь и участие, без которых не смог бы выполнить волю предков, а возможно и дожить до сего знаменательного дня. Жопщину поймал, благодарность нанес, шоколад коробкой пожертвовал. Жопщина, в свою очередь, поахала, поздравила под мастером и главой, да и как бы от министра поздравила разумного, ответственного и оправдывающего надежды старшего поколения юношу. Ну фиг знает, может и знает и передавал, как по мне, официальщина стандартная. В любом случае неплохо, отношения с министерством надо поддерживать хорошие, главное чтоб за их человека не приняли, тоже куча подводных камней. Заскочил в Визингомат, с бюрократией там было полегче, накорябал в секретариате извещение о использовании права голоса, права решать, карать и миловать, туда же пометку о временной занятости главы на ближайшие 6 лет и нежелательности извещения о сборе Визингомата менее чем 2/3. Ну и уведомил, что в поверенном в силу вступления в права более не нуждаюсь, пойдет как стандартный вопрос заседания, даже сам смогу присутствовать и голосовать. Посмотрим, сову за день до обязаны прислать, может и проголосую. Прыгнул домой и засел за книгу рода, постоянно отвлекаясь, весь день да и следующий подвергался налету сов с поздравлениями новому главе. Вроде и фигня, но наблиз оближает, надо отметить, кто слал, и потом мелко, но чувствительно, нагадить тем, кто не слал, иначе не поймут. Задолбался после первого десятка писем, поднатужился и сбацал трансмутационный ритуал, на клише по образцу, печать на пергамент, с стандартным спасибки, что поздравили. Хоть полегче стало, да и попрактиковался, а вот через пару дней задался все той же второй частью вечного вопроса. Учиться и так учусь, есть план насмотаться в Хаксмит, проверить пару моментов, но вполне терпит. Так что, наверное, навещу-ка я Лавгудов, уж очень часто вспоминается эта семейка. Да и сову с поздравлениями прислали, а на ответное, естественно, писал сам, посипки, поговорить бы хотелось, получил, да вам завсегда рады уже без официальщины и на помятом пергаменте. Как-то мне не улыбается мелькать перед уизлами, Думал, закупаясь презентами в косом, не имею к ним особых претензий, но не видится, не просвещать о своем визите как-то не желаю, стуканут дамби, и черт знает, что многопоименованному в голову придет, он у нас такой, интриганный политик, а Камина Лавгудов не знаю, да и от Тересент-Качпау вроде как смешанное поселение, общественного камина не имеющее, что странно, кстати, лощина тоже считается смешанной, но с камином, хотя у себя я как-то ни людей, ни магов особо не видел, народу мало, так, мелькнет кто-нибудь вдали, ну впрочем ладно, вопрос как до Лавгудов добираться открытый, подумал, да и решил рискнуть здоровьем, вызвал ночного и поехал до деревушки, без конкретного адреса, на месте же накинул мантию от греха и стал искать дом назначения, дом Лавгудов вполне соответствовал канонному описанию, слегка искаженная цилиндрическая крокозябра на холме, да и пара сухих деревьев имелась, с омелой яблоками, как и описано. По дорожке поднимался аккуратно, и не зря, ряд флоры вполне мог испортить не только одежду, но и меня. Перед входом скинул мантию, и постучался орлом в дверь. «Доброго дня, я ждал вас, не слишком ли досаждают вам громовые утки и синий ветер? Впрочем, проходите, чай почти готов». Скользнул во внетелесе и стал судорожно обдумывать смысл вопроса, следуя за господином Ксенофилиусом. Было у меня подозрение, что бредовые реплики ритуалистов по сути часть ритуала, мозги работают по принципу викингов, да и не только, с их кеннингами. Сломав голову и припомнив все, о чем читал в книгах по ритуалам, а главное символизм, пришел к выводу, что таки прав. Аксина любезно поинтересовался, не тяжело ли мне с обязанностями, и не съели ли мой мозг бюрократы. Вообще, достаточно забавно, в целом, постижимо, да и для ума неплохая зарядка. Однако часто общаться с этими типами не стоит. Реально сломаю мозг со смещением. Перед чаепитием познакомился с Луной, оказавшейся вполне милой, со скорее анимешными, нежели выкоченными глазами, девочкой. Общалась, впрочем, в стиле Лавгудов, причем еще более витиевато и мозголомно, нежели папаша. Дары приняли, поблагодарили, даже пару комплиментов получил, опять же, правда, в Лавгудстиле. Перед чаепитием полюбопытствовал Уксина, нет ли у него не относящихся к тайнам рода книг по ритуалистике, за копии я, безусловно, заплачу. Дело в том, что для себя я уже понял, что удачно зашел, информацию по ритуалам здесь получить вполне можно, однако беда в стиле общения, я опасаюсь, что после часа объяснений на высоком лавгудском у меня банально случится инсульт, невзирая ни на какое внетелесе, а чтоб знать что спрашивать, да и получать понимаемые ответы, нужна базовая информация. Ксина покивал, помолчал и захлюпал чаем. Ну нет, так нет, жаль, но не критично. А вот угощение своеобразное, подумал я и незаметно проверил антидоты в собранном и надетом поясе боевого зельевара. В то, что будут травить, не верю, а вот что случайно перепутали сахар и пыльцу фей, ну или вообще какую-нибудь пусть не отраву, но галлюциноген, вполне допускаю, да и цвет явств намекает. Но все оказалось съедобно, не изысканно, но от зеленовато-синего печенья я ожидал гораздо худшего. Минут через 10 Лавгуд допил чай и молча встал, удалился по делам своим особым, никому блин неизвестным. Ну ожидаемо в общем, эксцентричность их конек. Перебросился с Луной парой фраз, радовалась скорому поступлению и высказала надежду найти много друзей. Блин, вот не особо сентиментален. Но реально жалко девчонку стало, живет с отцом, сверстников нет и тут дружный факультет, да даже если и было за что травить, как-то не дело, блин, не Гринджер она, строящая мир по-своему, в общем-то сентиментальщина, но решил за девочкой в хаге приглядывать, и травли, если таковая и будет, не допускать, тут травли хрен что воспитаешь, а мучительство ради мучительства, нафиг. Тем временем Луна, встав из-за стола, скакала по комнате, ловя некую невидимую, но нужно важную фауну. Я же решил проверить зародившуюся еще в первые сутки попадания идею. Ну и оказался прав. Скользнув глубже во внетелесе, обнаружил, как абстрактная крокозябра с позывным «Луна Лавгуд» гоняет не менее абстрактную, но уступающую размерами многомерную фигулину. Все понятно, и ничего не понятно. Я Лавгуд по духу, и мне значит пасть Ксина на шею, орошая слезами и писком папаня, с другой стороны, Лавгуды выходят не совсем психи, а совсем не психи, и срать на остальной мир, у меня свои погремушки. В общем, пока разберемся с ритуалами, благо связь любопытная вырисовывается. Герр Лавгуд появился минут через 15, гордый как я после возглавления, и шмякнул здоровую стопку книг передо мной. Ощупав, осмотрев, я убедился, что это свежеотпечатанные, еще теплые, книги по ритуалам, причем изрядно редкие, даже в упоминаниях. Пинком отправив родственницу Эмбридж за окно, нацедил в мешочек пару сотен галеонов, много, но не обеднею, оригиналы обошлись бы раза в 4 дороже, да и, если совсем честно, Лавгуды явно не роскошествуют. Шмякнул об стол мешочек, искренне поблагодарил за литературу, остановившуюся, видно отловила фигулину, луну обрадовал друзьяшеством, присмотреть проще будет, да и пусть порадуется, ну и стал прощаться, мозг уже начинал парить и местами плавиться, уже на пороге ксеноровным голосом обратился ко мне, вы покажете ее мне, не надо отдавать, прошу, просто покажите, я очень долго искал, ну а чем ксенофилиус ясной тумбочке, полдома треугольниками кругами обляпано, ну пусть смотрит, отдать не отдам, но если очень надо, то и оставлю, с подстраховкой, на время, видимо не надо, подержал пару минут в руках, померцал глазами, вернул одежку, скрипучим голосом выдавил спасибо вам и сгорбившись срулил, ясно что искал и что не нашел, блин, вот реально, жалко их, чисто по-человечески, впрочем фиг с ними, я сам не в золотом дворце с розами и свитой, а уж текущих проблем как бы не больше, чем у них. Подавив порыв позвать Ксена, хотел оформить подписку, но передумал, потом, через дуби, ну и прыгнул под ключом домой. Иду у мать, чертовски много информации, половину в упор не понимаю. 39. Беготня и покупки к учебному году. Думал много и упорно, получил за время думания пару сов от Луны, с забавными картинками, неплохо нарисованы, да еще слегка меняют вид во внетелесе. Сладостями да девчачьей мелочевкой типа ленты заколок отдарился. Подписался на придиру, ну тут классический уже Лавгуд стайл, вместо кроссворда, реши о чем пишут. Ну и надумал многое, но нужны тесты и эксперименты, буду мелкую теребить, и ей дело, и мне информация, и гнобить ее времени не будет. А надумав, занялся другими делами, была у меня мысль одна, проверить надо, да и забрать кое-что не помешает. Так что в косом приобрел пяток змеюк в стазисе, помогичнее и покрупнее. Правда уточнил от греха, потомство межвидов, вроде, не дают. Змеюка понять можно, но кубло василисков или еще каких мутантов под школой, да еще не с приказом хозяина, нафиг надо. Вот так, под мантией обвешанный, как старина Джон, зельями и побрякушками пролез в хок через герцогство. В школе вообще никого не встретил, пустые коридоры, чувства. Как умерли все, хотя, может просто нервы. Добрался до потребованной комнаты, побродил с мыслью о свалке и стал искать диадему. Нашел через часок, потом нацарапанный на полу быстрый ритуал показал, что да, результат хоркрустирования диадемы есть. Ну и славно, упаковывая в сумму шапку, думал я. Цель номер раз достигнутой, проблем вроде нет. Спустился в тайную, перед шипением у статуя проверил все входы. Ловушки выдохлись, духи улетели. Трупов нет, хм, вот был почти уверен, что перец вляпался в мой подарочек, отчего и помер, то ли неодержимец, то ли в лесу что-то скушало, то ли вообще ничего не понимаю, вышипел змеюка, уточнил, нет, никто кроме меня не спускался, а сам змеюк из не спустившихся никого не ел, выпустил из стазиса чешучатое подкрепление, полюбовался на перешипшивающихся змеюкой в эмоциях, первый раз почувствовал, как змеюк испытывал позитив, притом не от еды. Он своим помыслю как лампочка довольством светился. Ну и спросил его, как отшипели, выведет ли он меня туда, где быстрое мясо, и через хок не тащится, и еще один проход узнаю, на всякий. Отвел, и уполз быстро обратно, общаться. Я правда хотел узнать, как им насчет пожрать, но в принципе разберутся, тут лес под боком. Вернулся и стал думать думу тяжкую. Изначальный план был таков, нахожу колхидные мощи, кропаю по добытым уже образцам почерка дневник признания, ну и, соответственно, все это добро с Харкруксом вместе размещаю, где найдут и Авроров дернут. Искать грот у моря и дергать утопца Блэка, так себе вариант. И время, как на поиски, так и на изъятие, и со временем смерти могу знатно проколоться. Есть чары, достаточно точные, кстати, вполне себе некроманские и ничуть не запрещенные. Пока думал, дошло, что не туда думаю. Раз у меня Харкрукс, а я, пардон, какой-никакой некромант, Надо в первую очередь проверить комплектность и местонахождение деталек пазла. Несколько дней убил на расчеты и подготовку. Зверски задушегубил несколько зверьков грызунистого вида. Результат, кстати, могильным прахом, пригодилась идея, показал канонное количество точек, основную, самую толстую в районе Лох-Несса, очевидно Томми, очевидно в Альбини, ну, и со скуки, меряется, судя по местоположению, с чудищем, каким-нибудь темнолордским причиндалом. Остальные места пребывания пазла канонны, хотя прицел на плюс-минус десяток миль. Подумал и проверился сам, отдельно, ну, вроде, не Харкрукс, хотя что-то некроманское есть, но тут фиг знает, и попадун, и мало ли еще что, но из мальчика Томми вылезти вроде не должен. Так что 6 точек, 5 кусочков и босс уровня, ну на него пофиг, разломать Харкруксы, сам пропадет. И вот опять, как бы так подкинуть шапку и фальш-дневничок, чтоб не забили, а поверили и проверили. Мысли бродили насчет грохнуть оправданного смертоеда, подкинуть камином в министерство, да, идея богатая и прям вся гениальная. Хм, а зачем я вообще уперся в смертоедов? Пишу прощальную записку письмо Боунсихе, мол мочи жить больше нет, дневник под большой клизмой, тело не ищите, имени тоже, не хочу рот позорить, и дневничок с шапкой где-нибудь с речкой рядом положить. В принципе, если в письме помянуть что-нибудь типа наследия темного лорда и путь к его возвращению, то Боунс и сама резво сорвется проверять. Ну и завертелась подготовка. Нашел каллиграфа в мире людей, написал им и дневник, и письмо, а к оплате писец получил бонус, в виде разбавленного зелья забвения, на сутки где-то. Долго думал с отправкой, почта и заметно, и могу не успеть, покупать сову тоже следы, а то что она свободно улетит почти точно, но вот почти. В итоге мотался в Эдинбург, покупал сову в капюшонистом плаще и каблукастых туфлях. Вот вроде и шпионский бред, а как-то не хотелось светиться. В итоге, для полного и окончательного победы над паранойей еще и перекрасил бедную сипуху зельем. Удержат ее, меня не найдут, а не удержат, подарю мелкой к учебному году, все равно подарок какой хотел сделать. Операция с Дай Томми модный Боунс прошла по плану и без нареканий. Отмывая сову от радикально черного цвета, мудро думал, что если повезет, то от Томми избавился, а если не очень, свалю нафиг из Макбритании на несколько лет. В принципе, в других странах та же петрушка с родами и министерством, что и у нас, отличия в деталях. Но вот жить там, точнее переезжать на ПМЖ, выбор не самый умный. Здесь, при всем каноне и Дамблдоре с Томми, я фигура, по ряду параметров, защищенная и традициями и законом, да и общественным мнением, хоть как-то, но все же, а в любой другой стране я бесправный мигрант, малолетний притом, и с большими деньгами. Как-то картинки будущего такого мигранта рисуются не самые радужные, но вот пожить лет несколько, поучиться, пусть и инкогнито, вполне себе вариант. А пока учился, благо книг набрал кучу, и нужных, и интересных, занимался со слагги, ну и мониторил пророк, что-нибудь да напишут. Написали, за день до дня рождения, этакий подарок. Скользкого друга задержали за хранение запрещенных темномагических артефактов. От сердца отлегло, значит Боунс ищет, и ищет там где надо. Места я указал, Габлов продавит, как по мне, Сириус сам в припрыжку ожерелье отдаст. В общем, будем считать, что я молодец, и, возможно даже, красавчик. Впрочем, вариантов миру мне нагадить, пока хватает, так что постоянная бдительность. В косой сходил с лавгудами, подарил мелкой сову, и получил в ответ удар в мозг. Я все понимаю, но называть здоровую золотистую сипуху, самку, прошу заметить, Гарри, в честь лучшего друга, по-моему немного, слегка перебор. Чувствую, учебный год будет длинным и нелегким, да. Кстати, раскланились с Малфоями, в полном составе, вывернулся, воистину, скользкий друг. Попаранаил насчет все пропало, мол никто ничего не ищет и мы все умрем, и забил, а дальше, как и решил, поеду в Пампасы, если что. Засыпая перед поездкой в Хогвартс думал о своей занимательной жизни, надеясь на скучное, полное невыносимого познания и жуткого бытового комфорта, существование в дальнейшем. 40. Веселая поездка. Проснулся часа за два до выхода и сел в окклюментную медитацию. Прошлые поездки не порадовали некоторым моментом, так что проверил все, от собранного до планов и дел. Вроде все в порядке, мелочи отложенные и не сделанные, действительно мелочи, так что со спокойной, и кому я вру, душой позавтракал. На платформе ходил, ожидал Лавгудов и думал о ситуации в Хогвартсе. Вря остался вря, и в кресле директора. Политиканы не договорились, что в общем-то было ожидаемо. Я даже похмыкал, вспомнив популярную поговорку о временном. Слакхорн, судя по моим ощущениям, встретит нас за преподавательским столом. Конкретной информации у меня не было, Брюханок скрытничал, но уж больно довольно он щерился и многозначительно закатывал глаза. Ну, а остальные все те же, все там же, единственный момент, Снейп, хотя есть у меня предположение о нем, причем достойное. Страдать он явно получит повод, если не причину. Локхарта, как понятно, никто не приглашал преподавать, я искренне не понимал и в каноне, ну вот как не учащий, реально не учащий, преподаватель может продолжать не учить в школе-пансионе. Ну даже если он конченый дебил, а яркость Марса не позволяет сменить преподавателя, то сунуть в него конспект прошлых преподавателей, пусть читает вслух, под страхом многолетнего расстрела. Правда, был интересный и не очень понятный мне момент, часть заклинаний, придуманных Гилдероем, работала. Они были почти точно свежепридуманы, охватывали широчайший спектр применений, не вполне точно описывались в книгах по действию, но работали, причем часть взял на вооружение Эврорат. Похмыков о законспирированном грандмастере рун, пошел здороваться с Лавгудами, разместился с Мелкой в вагоне Ривенкла и стал напряженно проверять, все ли нормально. Наконец поезд тронулся, я успокоенно выдохнул, откинулся на спинку и слегка, немного взволновался от писка «Ой, забыла». Восстанавливая незначительно нарушенное душевное равновесие, всего-то, за окном потемнело, по земле пошли трещины, плюнули магмой, пустяки, дело житейское, я думал, что в целом, все нормально и ожидаемо, совы на второй день притаскивают первокурсникам груды забытых вещей ежегодно, я, вообще-то, захватил часть расходников в тройном размере, да и не только их, но вот блин, почему не в Хаге, а в этом чертовом склероз-экспрессе, обретя необходимую внутреннюю гармонию, ровным голосом осведомился. «Скажи мне, пожалуйста, что ты забыла?» «Перья, Гарри, тот набор красивых перьев. Собралась еще вечером, даже взяла сливы цепелины. Возьми, протянула мне продукт мелкая, а вот перья оставила на столе. Ничего страшного, Луна, у меня есть лишний набор, а тот не пропадет и еще пригодится». Грызя свежепрезентованный овощ, выкладывал из пояса боевого зельевара зажигательные, замораживающие и прочие атакующие зелья, ну разве что чуть-чуть оставил, заполняя кармашки успокаивающим, снотворным и набором скорой помощи, и сам глотнул. Что-то рано я стал седативы пить, на моей памяти, это прерогатива студентов в экзаменационную пору. Впрочем, дальнейшая поездка была головоломной, но занимательной, а через час подтянулась и обосновалась в нашем купе наша компания, Падма, Дороти и Оливер. Правда, возник любопытный момент. После размещения сокурсников напротив нас с Мелкой, Оливер, отобразив челом некоторые сомнения, что для его, воистину эпического пахкерфиса, было сродни сильному волнению, мимикой и жестами, той самой, не книжной, не вербальщиной, в которой мне помогал наряду с другим Слагги, обозначил вопрос. Собственно, Оливер интересовался статусом моей спутницы относительно меня, а его удивление было вполне оправдано. Оба мы единственные наследники рода. Но при открытой двери, мои движения были интерпретированы как защита и опека. Первая возникающая мысль – договор о вхождении в род, но представление спутницы и наш статус в родах рубили предположение на корню. Для амурных отношений, излишне молоды, причем оба рода общеизвестно, не дружеские и не союзнические. Ну, а подружиться, с точки зрения Оливера, вне рода, с несверстницей и еще и вне Хага, я не мог. Вот и проняло бедолагу. И сам ворон, любящий познавать, и родовые дрессировки. Все кричало о невозможности увиденного. Внутренне похихиков о порванном шаблоне, отпальцевал. Подопечная, оберегаемая, ни невеста и ни любовница, в ответ увидел предложение помощи, на что ответил по желанию и по обстоятельствам. Легко кивнув, Оливер незаметно шепнул девчонкам несколько фраз, очевидно объясняя, кто такие Лавгуды, так как изумление, вызванное некоторыми словами Мелкой, сменилось на понимание и некоторый интерес. Я же, параллельно ведя беседу, задумался, что Оливер, при не слишком частом общении, стал мне как минимум хорошим приятелем, причем, судя по поведению, и сам так искренне считает. В принципе, десяток раз помогал ему, да и он разъяснил мне некоторые тонкости, совместные тренировки были разве что еще пару раз. Ну, в целом, и сам он мне изрядно симпатичен, когда-то его манера поведения и реакции на окружающие, как тип, были для меня эталоном, сам стремился быть спокойным, отстраненным и немногословным. Вышло из меня что вышло, но, как прозорливо говорил добрый дедушка, в Хогвартсе вы найдете немало новых друзей. Путешествие, тем временем, продолжалось, некоторое напряжение, вызванное мозгошмыгами мелкой, пропало, более того, я заметил, как Дороти, закатив глаза, загибает пальцы, очевидно, догадалась, что мозгошмыги они не просто мозгошмыги. Ну да, они такие, сам от них закипаю головой, а в остальном девчонки просто беседовали, изредка дополняемые нашими с Оливером репликами. Так и доехали до Хогвартса, спокойно, в беседах и без накладок, и принятое успокоительное абсолютно ни при чем, я и так эталон спокойствия. Наговорившиеся девчонки допросили нас насчет лета. Оливер, в свойственной ему манере, упомянул поездку в Дувр и занятия внутри рода. Я поступил аналогично, разве что помахал окольцованной лапкой, главенство было общеизвестно, а вот условия его получения, нет, точнее только узкому кругу лиц, выслушал приличествующие случаю поздравления, и даже, с полминуты, посмотрел на школоту, как на то, кем они и были. По приезде первокурсников встречала зеленоватая, перекошенная, мучимая физиономия, наш, всеми любимый, никем не понятый мышь, видимо, выполнял, конечно же, вря, обязанности хранителя ключей. Доброму дедушке уменьшать поголовье подконтрольных и контролирующих обстановку лиц в школе не с руки, так что общее благо сказала надо, верный многостаночник ответил есть. Вообще сладок миг мести, я, в целом, игнорировал Снейпа, но черт возьми, к экзаменам он додолбал и меня, вопрос даже не в баллах. Этот засранец дошел до мелкого и незаметного, если б не в Нетилисе, саботажа при варке. Преподавательский стол оправдал мои ожидания, брюханок был, и даже легко подмигнул, поймав взгляд. Единственный нюанс, с ней остался истинным многостаночником, по совместительству заняв должность помощника и ассистента зельевара для курса продвинутого зельеварения. Не удержав свой благородный и всепрощающий дух, я сделал ему ручкой, ненавязчиво продемонстрировав колечко подмастера. Заметил, оценил, спал с лица. Да я просто паладин, света и добра, практически. Тем временем началось распределение, насколько я помню, вполне канонное. Из интересного, седьмая попала под опеку братьев. Криви, вот, кстати, опять прощелкал, вспоминал этого персонажа, думал о том, как бы его избавить от привычки слепить героя, хотя, презентованные слагги, модные очечки, скорее всего меня оберегут, последовал вслед за ней. Ну, а мелкая, закономерно, к нам. Ну и шапка у нее на голове заметно съежилась, и излишне быстро, на мой взгляд, прокричал Ривенкла. Теперь хоть кто-то, пусть даже антикварный трикотаж, знает об уготовленных мне муках и страданиях, пусть посочувствует что ли. Пока шел к башне, поглядывал на софакультетников и думал о каноне. Женской старостой закономерно стала Пенелопа Клируатер, подпольная кличка Пенни, Хиллиард в старостах, да и в школе, последний год. Кто ему на смену не знаю, но разберемся. А вот через два, а точнее три, года старостами станут под мои магический жид. Последний вполне себе таков, род Голдстейнов был из исповедующих, причем открыто и напоказ, свою религиозность, что, в принципе, считалось не вполне приличным, да и разумным, в среде магов. В 30-х годах семейство по своим, никому неизвестным причинам, мигрировало в Маг-Британию, и по сей день специализируется на артефакторике и зачарованиях ювелирки, последнее приравнивается к недешевой, но бижутерии, красиво, но недолговечно. В общем, с сыном избранного народа я не общался, а вот вариант самому занять место старосты пора начинать обдумывать. При изрядно напряжных обязанностях, бытие старосты приносит ряд бонусов социального толка. Бонусов в общении, не только, хотя и этого немало, с соучениками, как во время исполнения, так и в будущем. В общем, складывалось, что обломаю я магического с местом, если выйдет, самому бонусы не помешают. Таки задвинув перед первокурсниками не случившуюся в прошлом году лекцию о величии факультета, Робби и Пенни развели первокурсников. Я же побродил между софакультетниками, раскланялся и перебросился парой фраз со знакомыми и отправился в свои палаты, распаковываться, готовиться и строить коварные планы. 41. Мозгошмыги, интриги и учеба. С утра, для окончательного успокоения внутренней курицы на сетке, отловил Робби и Пенни, уведомил их о том, что Поттер лично, в моей роже, и род Поттер в целом, вон и же, будет признателен присматривающим за мелкое и неодобрителен к забивающим и гадящим. В теории, конечно, такой присмотр может загубить социализацию и общение со сверстниками, но на практике вроде бы наша компания ее приняла, а сверстники, и не только, согласно канону, совсем в наоборот. Так что пусть старосты присмотрит, отдарюсь нераспространенной книгой Робби и ценной безделушкой Пенни, или наоборот. После завтрака поперся к директору, точнее в РИА, согласовывать учебу со своим статусом. В теории этим должен был заниматься заместитель, но педагогический состав проявил завидную твердость, так что после снятия кошки, замдиректора так и не появился. Так что уведомил в РИА, и подтвердил уведомлением, что зельеварение буду посещать факультативно в силу звания, превышающего объемы учебного плана. А в остальном учеба потекла, не сильно отличаясь от прошлого года. Выгоданные от свободных занятий часы я посвящал личным занятиям, при этом отводя больше времени социальщине. Ну и не забывая про мелкую, по паре часов в день тираня ее как насчет ритуалов, так и экспериментируя и пытаясь понять второй уровень внетелесья. И выяснилось и подтвердилось мне такие вещи. То, что вижу я, погружаясь в внетелесье, гораздо больше, чем то, что видит лавгуды, ну или только мелкое, но скорее всего, все. Они видят этакую дополненную реальность, могут с ней взаимодействовать фактически руками, и по ряду, частично раскрытых мне, причин, наблюдая, выводит из них результат ритуалов. То есть непосредственное воздействие на кракозябр магии не дает ничего, однако, некоторые действия в реальности, с помощью магии, меняют вид, скорость, факт наличия и прочее этих кракозябр. А лавгуды, соответственно, по заранее составленным таблицам, а зачастую интуитивно, по этим изменениям прогнозируют, и опираясь на спрогнозированное и на интуиченное, создают ритуалы. Достаточно мозголомно, но логичнее, чем первые мои мысли и предположения. И выходит, ритуалистика не вполне магия, а способ опосредованного воздействия магии, через реальность, на кракозябр, кое, неведомым образом, после воздействия, оперируют реальностью, причем опять же, не магией. Ну сложно, непонятно что за многомерные фигни и откуда, сумрак, изнанка мира, еще какая-то дичь, но, в целом, понятно. А вот я вижу больше, но взаимодействовать почти не могу. Но с другой стороны, имея доступ к таблицам и описаниям лавгудов, вполне смогу разрабатывать или менять ритуалы. Ну, или методом тыка, но как-то не хочется, угроблюсь сам, да еще компанию немалую прихвачу. Учеба же выглядела так. Пару раз в неделю Слагги раскрывал мне секреты зельеварения, непременно затаскивая в свой брюхоногий клуб. Помфри с ее кружком давали знания пока на уровне как не угробить своими действиями пациента с оторванной головой до прибытия целителя. А в остальном, только самостоятельно, уроки Сейджа я, спасибо библиотеке рода, перерос. А сдавать название, излишне и преждевременно. Титул Хения мне уже навесили, а больше колец, больше уже нездорового внимания. Ну и стандартные софтные уроки. Так бы и учиться, но вот в один прекрасный день, непредставленная сова шмякнула мне в чай официально подмигивающий печатями пергамент. Ознакомившись с сим выкидышем бюрократических недр, я, не в первый и боюсь не последний раз, фалломорфировал. Сие писево предписывало Гарри Поттеру явиться в министерство, на девятый уровень исследовать дальнейшим указаниям. Я, безусловно, многое могу понять, но какие забористые смеси курит в отделе тайн, присылая подобное предписание не просто не своему наймиту, а, на минуточку, главе рода, который, опять же, на минуточку, их прямой работодатель и спонсор. В принципе, почему вполне могу предположить, безусловно, не факт, что прав, но видится мне ситуация так. Боунс получила письмо, отправила или даже отправилась сама за шапкой и дневником наводкой. Проверив диадему и убедившись в ее хоркруксности, начала отрабатывать указанные места, на что указывает обыск у Малфоев. При этом сам процесс то ли затянулся, то ли велось параллельное расследование личности дневникописца утопца, что разумно в общем-то. На меня не вышли, в противном случае предписание было бы в виде группы сотрудников ДМП. Но в процессе поисков, к слову довольно неплохо засекреченных о том, что ДМП что-то проворачивает, не было даже слухов, В них был посвящен некий агент ДДД, и, соответственно, оповестил своего патрона. Тот же, в свою очередь, видимо, попытался к проблеме и расследованию примазаться, получил в ответ: «Президенте и пенсионерте, не мешайте работать, гражданин». Опечаленный сим ответом дедушка решил перестраховаться, ну, раз уж бонусов не слупить, хоть дело закончить, что, к слову, вполне заслуживает уважения, с точки зрения стороннего наблюдателя. В общем, сдал он, стукач примерский, мою гипотетическую хоркруксность следствию. Сам-то некромантом или даже высококвалифицированным спиритуалистом не был. Следствие, в свете общеизвестных фактов и статей Риты, послало дедушку в вышеозвученном направлении, мол, издевались над мальчишкой, а теперь сгубить хотите, нехороший вы со всех сторон человек. И тут вилка. Или информация распространилась по министерству, или дедушка сам вышел на от, но секретчики возжелали проверить. Результат лежит предо мной. Теперь вопросы: они там в крае охренели предписывать явиться, дергаться ли мне в направлении границы, или сразу врубать хризолит. По последнему, нафиг. Опасность безусловно есть, но теми способами, что давала библиотека рода, я себя досконально проверил. Если в загашниках от не завалялся некромант-грандмастер, мне все пофиг. Если выше, то черт знает, но ритуалы и призывы духов вплоть до мастерского уровня я проводил, проверялся и чист. Есть некий, достаточно слабый флер некроэнергии, но таковой, в примерах, описывался у переживших сражения, пусть держался недолго, и ряде в целом неординарных, но вполне жизненных случаев. Ну, а попаданство вообще не выявляемо магически, благо, как выяснилось, те же лавгуды несут на себе часть свойств фонова. Ну и последний вопрос: чем накурились достойные сотрудники от, что шлют самому мне подобные писули? Решив проверить оне, озаботился дополнительными наблюдателями, мало ли, сам не замечу, а люди будут опытные и глазастые, подметят упущенное юным мной и укажут на это. В общем, стал я писать письмо главе и верховному чародею Верховного суда и источника законов всея магической Великобритании, Визингамотом Рикамому, достопочтенному Тиберию Агдину. Сим уведомляю вас, что в 6 часов пополудни сего дня получил сие извещение. Нахожу в составителях сего послания крайнее непочтение, попрание прав, свободы и вежества к людям, над ними пребывающих. В силу возмущения сим, желание пресечь преступное попрание прав и свободы и недопущения оного в дальнейшем, по праву рождения и силы прошу и требую, скорейше, сколь возможно, снарядить комиссию Визингамота, наделить ее правами, для обличения причины виновных в попрании прав и свобод. Меня же, как лицо сими нарушителями оскорбленное, наделенное правами довольными, включить в сию комиссию. На мудрость вашу и скорейшее разрешение уповаю. Генри Джеймс Поттер, глава рода Поттер. Запечатал я этот образец эпистолярщины малой печатью рода, приложил копию предписания да и отправил с дуби адресату. В принципе, с высокой вероятностью, предписание оформил мелкий клерк, хотя, судя по тону его, не просто из мира людей, а похоже с моей первой родины. Хотя ладно, зря я брюзжу, посмотрим, что и как выйдет. Возможно, что и поблагодарю за эту писульку, есть такие варианты. Спать ложился, на удивление, спокойный, но заинтригованный тем, что из всего этого выйдет. Все-таки странно и непонятно вышло, хотя, бонусы могут быть весомыми, а опасность, вроде бы минимальная. 42. Комиссия и новые знакомства. И потянулась учеба вновь, и социальщина, и мелкая. На комиссию пока не звали, дело явно не однодневное, но и из-за призывов явиться при дочи больше не приходило, как и групп захвата не наблюдалось, я знаю, искал. На собраниях брюхоногого клуба познакомился с рядом весьма любопытных личностей, причем не гостей с большой земли, таковых у Слагги 2, много 3 раза за год бывало. Да и если вдуматься, Слагхорн коллекционировал, сводил друг с другом и помогал развиться потенциалу неординарных людей, так что кожаные голова и ему подобные в клубе безусловно были, но далеко не в большинстве. Знакомства завел, любопытные и, возможно, в будущем не бесполезные. Заодно выяснил еще в каноне заинтересовавшие термины. Ну, с маглорожденными понятно и уже мной определено. Скрибы, в общем-то, тоже вполне понятны, ядро зародилось, каналы в теле проявились и началась хрень, патология, неизвестно, правда, присущая всему магическому гену, как болезнь Дауна, или нет, но очень на то похоже. У сквибов шанс рождения скриба, безусловно, высок, но и маг мог родиться, и просто человек. Полукровкой, в определении большинства, а не благороднейших, называли непринятого в род, ребенка, либо двух разных родов магов, либо мага и человека, да хоть мага и домовика, были такие то ли эстеты, то ли экспериментаторы, правда лет 100 о них не слышно, совместимого существа в общем, то есть, отрезанный кусок, свой, но не совсем, в род не приняли, полусвой, полукровка, грязнокровка, вот как не смешно, по определению, Малфой иныш близок к истине, впрочем нюансов куча, потому голова кожаная, грязнокровками называли либо потерявших исказивших родовую склонность, либо вполне себе ее не имевших маглорожденных, зачастую губящих склонности потомства, но дьявол в деталях, далеко не все из мира людей губили, скорее меньшинство, да и утратившие зачастую приобретали склонности более чем полезные, и новый род основывали. Ну, а применительно к канонным фигурантам, Малфой что, Грингер на совместимость проверял, ляпал от души, демонстрируя благороднее шесть, да и формулировочка так себе, как негр, определение расы, и гнида черножопая, определение социально-биологически-психологического статуса, ну и предатели, крови соответственно, вообще бред в каноне, род может заявить, что некий член рода предал кровь, выпнуть на мороз, это пария, с рядом нюансов, но пария, все плохо и все не любят, но, пардон, род предателей крови, ежегодный слет партии медведи против пчел, если не смешнее, предательство или нет, сугубо внутриродовое дело, и если род есть, а у тех же Уизли вполне себе род, то, пока они сами себя таковыми не объявили, и дружно на мороз не выпнулись, бред бредом, в нашу компанию мелкая вполне влилась, Дороти от нее реально млела, разгадывая лавгудстейлские реплики, Падма просто фильтровала часть беседы, что ей, как ветерану болтологических конфликтов, труда не составляло, Оливер же, в своем стиле, ронял пару реплик, впрочем, судя по некоторым, тоже приобщался к ребусам. Падма меня как-то в сторонке потеребила насчет мелкой, мол присматриваться на тему возможного будущего пополнения в рот или нет, на что получила честный ответ, планов не вынашиваю, да и возможностей не вижу, если б даже и возомнилась. Индианка покивала, выдала ну ты же, Поттер, такой загадочный и непредсказуемый, и срулила. Целых две, а то и три минуты пытался понять, меня похвалили или оскорбили, потом решил, что женщина изобил. А на уроках по списку сов предавался мыслям о щите бытия, выраженных в какого я тут делаю, ни уму ни сердцу, даже Филиус какой-то невнятной хрени учил, для которой я, не поленившись, убил несколько часов, пытаясь придумать, как и где эти танцующие топинамбуры применить можно. Не придумал, даже для развития контроля магии куча других чар, и полезнее в практике, и развивательнее. Так что, не без помощи окклюменции, запомнил груду книг, как картинки, да и читал на уроках. Плюс тренировка, не просто руление тушкой извне телесья, а запоминающее и записывающее тушкой. Бунта туши напасался, но вскоре, критерием истины, выяснил, что то ли тушка бессознательно бесповоротна, то ли вне телесе есть сознание тушки, столь ли эксклюзивно попаданчеством измененное. Через дюжину же дней после послания главы рода Поттер Визингамотскому султану Верховному Чародею уведомили меня, что комиссия в составе 11 магов и меня, 12-го, соберется утром следующего дня в атриуме министерства, ну и проверит состав, количество и качество куримого вод. Тонкие намеки, что радовало, идиотом меня совсем уж, несмотря на возраст и людовоспитание, не считали, указывали, что будет сие деяние чем-то вроде налета ревизоров. Никому кроме главы, пары старейшин, к слову, участвующих в комиссии, и остальных комиссиантов неизвестное. Для себя же я вывел вывод, что глава, как и я, после прочтения предписания фалломорфировал. Подумал, что проверить нахлобучить отшников дело нужное и благое, однако и на новоявленного главу подчиненным глянуть не помешает, а то шумихи вокруг него, и слухи, и молот неприлично, да и чего хотели-то, не безинтересно. Ну, мало ли, вдруг и вправду что-то из себя представляю, или от что-то компроматное нарыло. На такие, правда, гораздо меньшие, бонусы я и рассчитывал, о себе заявить, ну и, по возможности, выгодно показать. Так что перед завтраком ловил декана Иврия, тыкал в них визингамотским письмом и просил не препятствовать. Чего они, по совести, и не делали, Вря открыл для меня директорский камин, и поскакал я в министерство. Налет оказался вполне себе налетом. В течение пары минут после меня, чуть поспешил, но не критично. Все 11 магов искаменились и собрались у фонтана. Бодрый дедок, один из старейшин, построил нас свиньей и двинулись мы в силах тяжких, сопровождаемые круглыми глазами и нервными дерганиями непричастных чиновников. Пока ехали, разглядывал коллег, мысль о проверке помимо прочего меня окончательно подтвердилась, состав был в возрасте от 50 и выше. Представители как древнейших, так и благороднейших в наличии, бодрый дед, который и старейшина из древнейших, Семиуса Стриблишвик его фамилио. Ну, а так и гринграссы, и аббаты, и макмилланы, этакий коктейль из почти всех групп Визингамота, так что смотрины, безоговорочно смотрины. На 9 уровне несомые нами паника и страдания распространились и принесли плоды, некоего мужичка, научно безумноватого вида. Отрекомендовался мужичок Смитом, ну кто бы сомневался, и замом главы отдела, которого наука и исследования носит неведомо где. Мистер Блишвик губами пожевал, но скандал не затеял, а мне глазами отсемафорил, мол, твоя инициатива, вот и действуй. Мистер Смит, мне, главе рода Поттер, действующему члену Визингамота магической Англии, дюжину дней назад пришло послание. Протянул заму пергамент, подождал, как пробежит глазами, выхватил обратно, чем вызвал в рядах комиссионеров одобрительные кивки. Ну и продолжил. Ни форма, ни содержание данного письма не соответствуют правам, чести и достоинству не только главы рода, но и добропорядочного подданного магической Англии. Посему, Визингамот счел необходимым созвать комиссию, для выявления лиц, ответственных за составление и отправку данного послания и причин, сподвигших данных лиц на составление и отправку данного послания. И, наконец, выявление степени вины, поскольку само послание, его форма и содержание несут в себе преступное начало, степень которого также определит комиссия. Мистер Смит, понятно ли вам мной сказанное? Будете ли вы отвечать на вопросы комиссии или воспрепятствуете ее деятельности? Джон Доу. Мистер Смит держался сначала не слишком нагло, но достаточно спокойно, очевидно рассматривая наш визит как приведу старшего брата, невзирая на состав комиссии. Однако, в течение моего монолога, до дядьки дошло, что тут, пардон, дело несколько серьезнее злоупотреблениями служебными обязанностями младшего точильщика карандашей. Слиться спал, сотрудничать посулился, комнату с собой и писцами организовал. И разлился, хотелось бы сказать соловьем, но скорее вороной и неблагозвучно, и юлил все же, Герр Смит. Вкратце, мои предположения подтвердились. Неназванный источник, после высказывания деда Блишвика в стиле запираться вздумал, пес смердячий, оказавшийся нашим другом Альбусом, уведомил начальника подразделения спиритуализма о том, что мистер Поттер носитель Харкрукса Волдеморды, точнее неназванного темного некроманта, юлил подлец, ох как юлил, а то и сам он. На вполне резонные вопросы, как мои, так и комиссии, на тему Харкрукс вещь поганая, но в общем-то, довольно известная, вы тут с дуба рухнули, в живом-то человеке его искать. При том, что стукачок-то, общеизвестно, вопросом владеет слабо, в недоброжелательности к главе Поттеру публично и неоднократно уличен. Этак, выходит, быдло слютного главу Визингамота в массовых жертвоприношениях обвинит, а вы, от ума великого, и его предстать пред вами дерните. Смит потел, юлил, пару раз пойман был на лжи, но в итоге выяснилось, что описания и выводы великого светлого на веру не брались. Однако, как сам прецедент возможного выживания после Авады, так и последствия выживания отзаинтересовали, что и вылилось в написанное глюпым необразованным клерком письмо, так-то отуважают и Визингамот в целом, и главу рода Поттер со страшной и невыразимой силой. Ну, в стрелочнике я не сомневался, однако надо бы куснуть, и хотя бы частично обезопасить. Естественно, куснуть их, обезопасить себя, в наоборот мне не интересно. Так что попросил и потребовал я имена и должности лиц, причастных к преступному покушению на свободу, а возможно и большие члены Визингамота. Всех не назовут, но будет кого трясти, а из трясом их и все нарисуются, по шапке знатно получит, часть на мороз выпнется, и затихнут. Вот в том-то и беда, затихнут, не откажутся от идеи исследовать, да и да-да-да, как по мне, воду мутить будет. Так что вопрос надо решать сейчас, комиссией, с бумагами и так, что мысль фигурантов о харкруксности исследований вызывала у них самих страх и смех, в любых сочетаниях. Так что зарядил я спич, что на имя мое брошена тень, по недомыслию отшников и злокозненности Альбуса, что виновные будут наказаны. Однако я, добровольно, сейчас и имея в свидетелях комиссию, желаю, для пресечения порочащих и нелепых слухов и клеветы, провериться. Однако, для не создания прецедента подобных проверок уважаемых магов, требую от ОТ, как организации при министерстве, обеспечить в прессе и иными способами, вплоть до глашатых, наглашатых Блишвик одобрительно кивнул, реально древний дед, обнародование как факта добровольности, так и факта проверки с результатом, ну и имя клеветника, и причины его сподвигшие, на причинах истинных, если они и есть, не настаиваю, но озвученные осветите, дабы иным негодяям неповадно было. Комиссионные деды задумались, но после кивка Блишвика согласились, как на свидетельство, так и наблюдение за частотой проверки. Так что Смиту, по большому счету, выбора-то и не оставили. Обговорили проверку на ритуальном круге для выявления посторонних спиритуальных сущностей и веритасерум, на котором я сам настоял. Придет клеветнику или умникам местным еще какая дичь в голову, а так, раз и навсегда, вопрос закрыт. На веритасерум Блишвик нахмурился, но возражать не стал. В принципе понятно, преступники хлебают на судах, а тут член Визингомата, но не возразил, мое дело и право, здесь и сейчас. Впрочем, увидев хмурость извне Телесья, оперативно вставил в разговор. Сокрытие методов проверки, для неумаления чести, обнародование только результата, чем хмурость разгладил. К кругу нас Смит проводил и завел шарманку о величии и достижениях магической науки. По моему скромному мнению, нес наукообразный бред, часть тезисов и терминология не билась в одной теме. Старейший дед тем временем извлек палочку и что-то вроде четок, и бормоча под нос то ли заговоры, то ли мат на кельтском, стал круг обходить. Смит на него косился, но продолжал спич о космических кораблях на просторах Большого театра. Дед же круг, все так же неторопливо обошел, встал перед Смитом, убрал палочку и четки, и, не меняясь в лице, пробил неплохой такой апперкот, сцедив сквозь зубы якобинец. Дурная кровь Блишвик отошел в сторону. Дальнейшая суета привела к явлению типа в зеркальной маске, отрекомендовавшегося непосредственно главой отдела тайн, деанонимизированного старейшим совсем у тебя, Гэмп, бардак в отделе. Он и, зеркальнорожий Гэмп, скороговоркой принес извинения за накладки и лично вам, глава Поттер, ну и подтвердил договоренности. Натравил на круг сотрудников, чья деятельность Блишвиком была одобрена, да и постоял я с минуту в круге. После чего затребовал от зеркальнорожего ввиду случающихся накладок отдельный и официальный отчет от отдела, по проверке, в одном экземпляре, лично мне в руки и сейчас. Получил, впрочем, как и аналогичный по зельехлебству, там три вопроса было. Поттер, точно Поттер, был ли не Поттером? Ответил, естественно, правильно, по шпаргалке. Получив от зеркальнорожего Гэмпа очередной пардон, комиссия засела за отчет, причем в очередной раз убедился, что проверка, остальные комиссионеры ограничились копированием одного отчета, видимо составленного специально обученным отчетосоставителем. Я же накропал сам, прыгнул вслед за коллегами в Визингомат, где, сдав отчет в секретариат, раскланялся с новыми знакомцами, да и вернулся в ХОК, нервно и утомительно вышло. Хотя дед Блишвик меня порадовал, колоритный и крепкий тип, при том что, судя по его оговоркам, да и смутно вспоминаемым документам, лет ему под 300, а пока, будем учиться и ждать, что на пощупать и на поговорить выйдет. 43. Учеба и Рождество. Последствия вышли через неделю, не слишком вроде и заметные, но все же, обсуждения породившие. На второй странице пророка, сухим канцеляритом, красовался отчет Визингомата по результатам инспекционной проверки отдела тайн с дополнениями инспекционной комиссии. В сущности все, что нужно, написали, по тексту выходило. Комиссия установила факт ненадлежащее исполнение обязанностей мелким клеркам, он и уволен. Выявила факт оговора неким А. П. В. Б. Дамблдором в адрес Г. Д. Ж. Поттера. Последний, по собственной инициативе, дабы установить безоговорочный факт клеветы и оговора, для пресечения сплетен и пересуд сам, по собственной воле и своему настоянию прошел всевозможные проверки, и от официально констатирует, что заявленные факты А. П. В. Б. Д. в адрес Поттера не соответствуют действительности, а инспекционная комиссия Визингомата признала их клеветой и оговором. Что за оговор так и не написали, но слухи о том, что Дамблдор обвинял Поттера в одержимости духом Герпия Злостного, Мордрида, Гриндевальда, жизнь сего субъекта никого не смущала, ну и безусловно Волдемортом, ходили даже в Хогвартсе. Часть львят и барсуков пошарахалась от меня с недельку. Впрочем, как общий настрой прессы, так и отчет, который большинство пропустило мимо глаз, а потом судорожно искали старую газету, свело все вопросы и подозрения на старость великого, но уже явно сдающего человека. Что гораздо важнее, кабанью голову посещало все меньше людей, а поток из Визингамота и вовсе иссяк. Вот черт его знает, безоговорочная победа сил самосохранения и бюрократии над силами света и добра, или только выигранный раунд. Впрочем, кроме бомбежки кабаньей головы чем-нибудь воистину убойным, других идей точно не было, всю голову сломал. Так что занялся учебой, исследованиями и общением, типичной жизнью ворона, с незначительными отклонениями. Мелкое отклонение жгло, иначе не скажешь. Например, девчонка повадилась проходить сквозь вход в башню, не сразу, с минутной пританцовкой и кружением, но все же, я искренне надеялся, что только в башню, несмотря на отсутствие полосы препятствия и благополучно впавшего, за компанию с такими как я, в спячку, змеюка, в Хогвартсе хватало небезопасных мест. Ну и открылась загадка канона. Как мелкая бродила по замку после отбоя, а декан ни сном ни духом. Ну и многое, многое другое, вроде и мелочи, но голова кипит. Хотя, конечно, забавно местами. Вообще канонная ситуация с Луной в целом объяснилась. Девочка просто не запирала дверь, невзирая на действия окружающих, и не жаловалась декану и старостам. На занятиях была вроде одета, обута, чем-то писала, а то, что могла всю ночь искать одетая, обутая и прочее, декан не знал, старосты без жалобы не обращали внимания. Некоторое время думал намстить той же Чанг, потом плюнул, бред карать за возможное, да еще и не случившееся. Из канонных моментов, которые заставили улыбнуться, Пенни все-таки начала встречаться с Уизли. Я за сим занимательным романом следил под мой, но с легким интересом. Так и не понял, то ли Пенни просто любовника нашла, то ли родовые генетики Клируатер, линию Уизли возжелали ввести в свой геном. Но вела она себя с ним весьма свободно, притом о вхождении в род, по многим признакам, речи не шло. Вот и наблюдал я, наряду с половиной Хогвартса, за этой парочкой, правда ставки делал сам с собой. Перед рождественскими каникулами замаячил выбор, Слакхорн звал на свою вечеринку, Луна хотела со мной и папой, вообще-то звала всю нашу компанию, но ребята отговорились родовыми делами, по-моему, вполне искренне. Поломав голову, принял Соломоново решение. И нет, двух Поттеров в мире не появилось, просто пошел к Слагге с мелкой, как с дамой, ну, а после к Лавгудам. Благо день солнца всепобеждающего праздник не семейный, а вполне себе всемагический.